Глава восьмая. Далия. Каждое утро Далия начинала с молитвы святой Эвер. Она всегда благодарила ее за свет, дом и любовь, которую принцесса чувствовала к родным. Но сегодня, сидя в ржавой металлической клетке на полу мокрого трюма, она умоляла Эвер помиловать ее и спасти. Вот только святая, похоже, не слышала молитв принцессы. Далия не помнила, как попала сюда, и не знала, что будет дальше. Корабль плыл недолго, но Далии казалось, что время тянулось и измывалось над ней, наслаждалось ее мучениями, ее страхом и отчаянием. Ночью они попали в шторм. Сильные волны швыряли корабль из стороны в сторону, заливая все вокруг соленой холодной водой. Сейчас судно пришвартовалось в каком-то порту, но вчерашняя ночь оставила на теле хрупкой девушки ссадины, синяки и кровоточащие порезы. Далию до сих пор сильно тошнило из-за качки, ей хотелось пить и не терпелось попасть домой. Моряки спустились к ним в трюм. Расхаживая вдоль клеток с девушками, они проклинали святого Ара, по воле которого попали в шторм. «Не нужно гневить олхи, капитан. Они все слышат и видят. Извинитесь перед повелителем моря и воздуха, да попросите легкой волны и бодрящего ветра», — мямлил под нос горбатый старик. «Да плевать я хотел на их гнев. Из-за проклятого шторма мы опоздали на аукцион. Этих баб теперь кормить чем-то надо. Я не планировал задерживаться тут даже на день, но придется оплачивать место на пристани». Зло оборвал его капитан корабля, сидящий на ступеньках деревянной лестницы. Все это время Далия плакала и, хлюпая носом, утирала слезы. Басовитый хриплый голос капитана привлек ее внимание, вырывая из воспоминаний, в которых принцесса все никак не могла разобраться. Она осмелилась посмотреть на говорящего. Высокий, широкоплечий, бородатый мужчина с обветренным шершавым лицом. Весь плешивый, на лысине красные рубцы и пятна, похоже, следствие какой-то болезни. «Капитан, а может, того?» Из толпы вышел мужчина, которого Далия видела ночью во время шторма. «Ну, это... товар проверим перед продажей». Остальные одобрительно хмыкнули. Ожидая ответа, они словно знали, что им разрешат... и уже начали приглядываться к девушкам в клетках. «Вот вы псы паршивые, не иначе!» — капитан заулыбался. Далия была в ужасе и, стараясь не привлекать внимания, отползла в дальний угол клетки. Она снова ничего не понимала — товар, аукцион, продажа. Что ее пугало больше? Это? Или пираты, жадно смотревшие на нее? Не справившись с мыслями, она снова поддалась чувствам, и из глаз опять потекли слезы. Мокрое дерево под ногами царапало колени, сорочка натягивалась и липла к телу. Далия кинула взгляд на кудрявую девушку, которая, еле живая, с полузакрытыми глазами, сидела к ней ближе всех и что-то бубнила себе под нос. «Не хочу портить товар, особенно вашей вонючей плотью!» Вдруг громко закричал капитан. «Хочешь шлюху? Иди в бордель! Там тебя с удовольствием обласкают!» Далия облегченно выдохнула. «Сейчас день. Нам нужно добыть этим девкам еды на ужин. Утром их покормят покупатели». «Покупатели?» Она начала что-то понимать, но настойчиво отгоняла эти догадки. «До вечера все свободны. Ты!» — окликнул капитан молящегося Ару старика. «Сходи на рынок, купи им по булке. Воды не надо, ее тут много». И он засмеялся. Трюм и правда затопило соленой водой. Она тонким слоем разливалась по полу, местами образуя небольшие, но глубокие лужи. Вода кусала ноги Далии, терзая незажившие порезы. Выслушав указания, моряки отправились наверх, громко обсуждая свои планы. Почти все они направлялись в бордели и игровые дома. Капитан же остался внизу, дожидаясь, пока команда уйдет. Когда трюм опустел, он снял с крючка небольшие дощечки и направился к клеткам. «Назови мне свое имя и возраст», — обратился он к одной из заключенных. «Савила, 47». Женщина громко зарыдала. «Старая уже, но подойдешь. Клиенты и на обвисшие груди найдутся». Он что-то черкнул карандашом на своей табличке. «Теперь ты. Имя, возраст». «Я инфоштор и кидайка Хельвете», — прорычала ему в лицо блондинка с сильно затянутыми на голове косами, которые до сих пор не растрепались. «Ага, будешь Ики». «Шритен Грирс!» Далее не сдержалась и улыбнулась этому оскорблению. Капитан и правда был похож на грязную свинью, которую нужно было пустить на бекон. «Смеешься, девка?» Капитан переключился на Далию. Внутри все замерло и скрутилось в тугой узел страха и отчаяния. Далее ощутила приступ тошноты, напряженное тело забило сильной дрожью. «Боишься?» — он это заметил. «Не трясись, ничего я с тобой не сделаю. Лучше расскажи, почему полумертвая плавала в Черном океане. Еще и рядом с дворцом. Ты служанка? Это тебя так за непослушание наказали?» Он давил на нее словами и наваливался на клетку телом. Запах соли и горько-кислой слюны изо рта стал более отчетливым. Далее не смогла ответить ему. Она и сама не знала, как так вышло. Пыталась вспомнить, но у нее не получалось. Он подождал еще чуть-чуть, надеясь услышать увлекательную историю. «Не хочешь рассказывать, смотрю. Имя и возраст». Она сказала то, что знала наверняка, то, что помнила совершенно отчетливо. Она сказала правду. «Я Далия Бартлетт, принцесса Эверока, дочь короля Адера и королевы Иолы Бартлетт». Голос у нее дрожал, как и она сама. «Все-таки бабы юмором не блещут». «Я не шучу. Родители уже ищут меня и...» «И скажи мне свои настоящие имя и возраст. Мне нужно подготовить вас к продаже». «Далее». «Далее, возраст». У него заканчивалось терпение. 19. «Так бы сразу, Далее. Но я тебя не осуждаю. Все шлюхи хотят быть принцессами». Он сел на корточки перед клеткой и впился в девушку жадным звериным взглядом. «Видимо, тебя нам послали сами олхи. За тебя много заплатят. Завтра на торгах точно будет весело. Я бы и сейчас с тобой повеселился. Уж больно нравится мне твой милый носик. Но оставлю это на потом». Он ей подмигнул и, встав, подошел к, как показалось Далии, полумертвой девушке. Ударив ногой по клетке, он задал все тот же вопрос. Пленница молчала, изо рта текла слюна. «Вот же незримый, поганый шторм! Померла!» Он громко позвал кого-то с верхней палубы. Несколько моряков быстро спустились. «Хотели утех? Вот вам утеха! Делайте с ней что хотите». Все сразу накинулись на клетку и, расстегивая штаны, бросились к мертвой девушке. Далее отвернулась и прикрыла рот рукой, в очередной раз давя приступ тошноты и отвращения. «Не тут, тупые животные! Не смущайте девок!» «Олхи Виршхидайк! Закрой свой рот!» Он сверился с именем, которое написал у себя на табличке. «Ики, на этом корабле повышать голос могу только я». Капитан записал информацию о последней девушке и поднялся наверх, закрывая крышку трюма и погружая его в полумрак. Дневной свет просачивался сквозь доски верхней палубы и дыры, оставшиеся от корабельных червей. С пристани слышались крики чаек и людские голоса, а небольшие волны продолжали укачивать корабль. «Что с нами хотят сделать? Все-таки осмелилась задать вопрос другим девушкам далее. «Ты во время шторма головой, что ли, ударилась? То она, принцесса Эверока, то что с нами делать будут?» Рассерженно кинула ей последняя девушка по имени Марита. Далее поникла. В смятении, обхватив колени, она решила, что не дождется ответа. «О, Ирх Пуакшун!» «Продать?» Удивленная Далия повернула голову к Ике. «Пуакшун Иант!» «Кому? Ой! Шертвен! Шерхен!» Принцесса вслух пыталась подобрать правильное слово, чтобы Ракрейнка смогла понять ее. «Арукшион!» Далию вновь накрыла волна удушающего страха. «Нас хотят продать на аукционе?» Надеясь, что неправильно поняла девушку с косами, обратилась к другим далее. «Святые, да, нас продадут. Кого-то купят в бордель, кого-то отправят в пабы, кого-то на фермы. Если повезет, то тебя купит какой-нибудь богач и увезет в свой большой дом». Ноты презрения и осуждения сквозили в голосе Мариты. Та понимала, что, скорее всего, далее повезет больше других. «Еревирш принцеш?» «Иант», — далее закивала. Ики горделиво улыбнулась, подтвердив свои догадки. На лицо девушки падало много маленьких лучиков света. Далее обратила внимание на густые белесые брови и большие серые глаза, которые словно светились изнутри. Нос с горбинкой и совсем неженственные широкие плечи, на которых лежали белые косы. Ее тонкие губы были маленькими и терялись на круглом лице, а массивные скулы очерчивали подбородок и толстую шею. «Точно из Ракрейна», — подумала Далия. «Ики похожа на северного воина». «Как тебя за... Хархтешдру?» «Юта». «Красивое имя». Принцесса заулыбалась новой знакомой. Трюм окутала тишина, оставляя девушек наедине со своими мыслями. Далее сильно хотела в туалет, но, вспоминая занятия по выдержке и, конечно же, этикету, не позволяла себе справить нужду прямо тут, как это делали другие. Лишний раз она старалась не вдыхать зловонный аромат и, натянув верх сорочки на нос, дышала через нее. Принцесса задумалась о родителях, которые точно отправились на ее поиски и уже совсем скоро найдут ее. Но каково этим девушкам рядом с ней? Кто они и как попали в плен к этим мерзким морякам? Есть ли у них семьи? Спасут ли их? «Иерш», — нарушила тишину Юта. «И я хочу есть», — поддержала ее Далия. «Эй, принцесса!» — обратилась к Далии Марита. «Ты откуда такая взялась? Откуда знаешь два языка?» «Я уже сказала, кто я и откуда. От своих слов я не отказываюсь». «Сумасшедшая, понятно. А вы как тут оказались?» Хватаясь за рвущиеся нити разговора, Далия продолжила беседу. Ей очень не хотелось вновь погружаться в тишину, в которой шум собственных мыслей становился невыносимым. «Моя семья работает в Эвероке на рыбной ферме. Мы часто выходим в океан на поиски какой-нибудь большой добычи. Вчера как раз был такой день». Марита сделала паузу. «Они протаранили нашу лодку. Отец утонул, а меня завтра продадут на аукционе». «Пусть Великий Всевидящий осветит путь вашему отцу, а святые Олхи примут его как верного друга». «Мне не нужна твоя жалость, сумасшедшая. Лучше пожалей Савилу. Это ее мертвую дочь унесли для утех». «Святые». Далее захотелось плакать. Ей стало жалко обреченных пленниц, и, взмолившись всем Олхи, она попросила легкой участи для них и для себя. Наступил вечер. Свет, сочащийся из щелей, тускнел. Становилось холодно. Далее растирала руки, пытаясь согреться, но мокрая сорочка продолжала липнуть к телу. Холодная вода, плескающаяся по полу, испарялась, отчего воздух в закрытом трюме становился тяжелее и влажным комом оседал на легких. Кто-то из девушек уснул и монотонно посапывал. Юта же, не переставая, молилась святому Рэю. Она просила его не о спасении, а о новом крови и хозяине, который будет к ней хорошо относиться. Крышка трюма со скрипом открылась. Красный закатный свет, словно парадный ковер в тронном зале, расстелился дорожкой по лестнице. По ней медленно и кряхтя спустился горбатый старик. В руке он держал керосиновую лампу, которую повесил на крюк, торчащий из деревянной балки. «Ну и вонь тут! Хоть бы проветрили! Ничего эти свиньи грязные делать не хотят! Лентяи!» — причитал он себе под нос. Сняв с плеча небольшой мешочек, он достал из него хлебные лепешки. Их аромат сразу разлетелся по трюму, и живот далее громко заурчал. Старик прошелся вдоль клеток, небрежно кидая еду прямо на пол. Все девушки жадно хватали намокшие от воды лепешки, быстро пихая их себе в рот, давились и кашляли. Далее попыталась поймать лепешку на лету и, гордая собой, что у нее это получилось, вдохнула запах хлеба. Теплый аромат злаков и лука. Откусив немного, Далее медленно переживала тающий во рту кусок. Соленый, немного терпкий и пряный вкус разлился волной блаженства по всему телу. Этикет обязывал ее жевать медленно, не торопиться и наслаждаться каждым куском. И даже дикий голод не позволил ей нарушить эти правила. «Мне сказали принести вам только хлеб, но вот вам еще и вода. Мы вас тут не собираемся мучить. Я-то уж точно не злодей, не думайте». Старик протягивал флягу в клетку каждой девушки, а они подставляли рот под струю воды. Удавалось сделать несколько глотков. Когда старый горбатый моряк подошел к Далии, она, к его удивлению, протянула сложенные лодочкой ладони. Он одобрительно кивнул и налил ей воду в пригоршню. Далее сделала пару аккуратных глотков и умылась остатками воды. «Принцесс!» — гордо сказала Юта, глядя прямо на нее. Далее улыбнулась ей в ответ и кивнула старику. «Благодарю». «Святые! Ты кто такая, девка?» «Я принцесса Эверока, и король с королевой научили меня благодарить людей за их доброту». Ночь выдалась тяжелой. Далее почти не спала, она сильно замерзла, а храп за стеной, где располагались каюты, не давал ей сомкнуть глаз. Далее пыталась заглушить боль и разрушить стоявший ком в горле счастливыми воспоминаниями. Она мечтала о Юстине, вспоминала тепло его рук. Ей хотелось, чтобы он согрел ее в своих объятиях, как делал это раньше. Хотелось горячего молока со сливовым вареньем. Хотелось вновь оказаться на своей усланной шелками кровати. Она устала бояться и плакать. Лишь мысли о том, что ее уже точно ищут, хоть как-то ободряли. Родители уже плывут за ней на их большом красивом корабле. Закрывая глаза, она видела белый парус и голубые, развивающиеся на ветру флаги. Видела, как отец расхаживал по палубе и отдавал стражникам приказы. А Юстин стоял на корме корабля и смотрел вдаль, пытаясь найти ее глазами. Они найдут ее и вернут домой. Она забудет это как страшный сон и каждый день будет приносить дары к алтарю святой Эвер. Только бы они поторопились и скорее оказались тут. Она больше не может терпеть и ждать. Но вдруг резкая вспышка в глазах вернула ее в прошлую ночь обратно на балкон ее спальни. Зачем она туда вышла? Она обещала дождаться Юстина, чтобы встретить с ним рассвет, но его не было в ее покоях. Она же была там одна? Да, точно одна. Мутные обрывки воспоминаний никак не могли собраться в единую картину. Далее пыталась понять, пыталась вспомнить, но от усилий еще больше разболелась голова. Самый главный вопрос остался без ответа. Зачем она спрыгнула в воду? Ей приходилось делать это раньше. Такая была у них с отцом детская игра. Так он учил ее нырять, плавать и не бояться глубины. Там было совсем невысоко, но почему же воспоминание такое болезненное? Отчего она отключилась? Почему ничего не помнит? И, разозлившись сама на себя, она ударила ногой по решетке. «Почему, почему, почему?» — шептала себе под нос Далия. Голова заболела с новой силой. Голод и усталость давали о себе знать. Далия поняла, что больше не может сдерживаться, и, расслабившись, все-таки справила нужду прямо в клетке этого трюма. Ей сразу же стало стыдно, и, попытавшись забыть об этом позоре, она уселась поудобнее, чтобы уснуть. Утром за ними пришли моряки, и, не дав пленницам до конца проснуться и прийти в себя, вытащили их на палубу. Наверху было свежо, Далия никогда не радовалась чистому воздуху так, как сейчас. Лучи восходящего солнца слепили и одновременно согревали. Было раннее утро, но люди уже сновали туда-сюда, разгружая корабли. Далия посмотрела вдаль Черного океана в надежде увидеть белый парус, но перед ней была лишь морская гладь. Громко стуча каблуками по палубе, к ней подбежал капитан. «Чуть не опоздал. Фух!» Он попытался отдышаться. Один из моряков подошел к нему и передал железную цепь. «Скоро начнутся торги!» Он грубо обматывал ее руки холодным металлом. «Надеюсь, тебя купят в какой-нибудь бордель, и тогда я непременно забегу к тебе, рыжуля!» Его гнилой оскал ужаснул Далию. Она никогда не видела настолько черных зубов. Пока он застегивал замок на цепи, она шепотом вновь помолилась святой Эвер. «Поторопи родителей, моя святая, и попроси Ара о попутном ветре для них!» Закончив с цепями, моряки схватили девушек за локти и грубо поволокли вниз по трапу на твердую землю. Металл громко звенел, привлекая внимание прохожих. Люди так же, как и эти пираты, шли на юнанский аукцион, а с главной площади уже доносились крики торгов. Девушкам было трудно идти. Они были истощены, хотели есть и спать. Прогибаясь под тяжестью цепей, они сильно наклонялись вперед, падая и врезаясь друг в друга. Пираты лишь смеялись над ними. Так, споткнувшись о собственную ногу, Далия полетела вперед, но ее успела поймать Юта. Теперь они шли рядом. «Лирхетеша, принцесс!» «И тебе удачи, Юта!»